Глава 9. Господи, как же вы нас всех напугали! Я лежал в своей собственной, то есть не собственной, а уже третьей по счету, отведенной мне в волчьем замке комнате на кровати, и изумленно таращился на склонившихся надо мной людей. — Как вы нас напугали! — повторил граф, и я, все еще не осознавая до конца, что происходит, с трудом приподнялся на локти. Граф смотрел на меня. Он был хмур и очень бледен. Откуда-то сбоку вынырнула румяная добродушная физиономия доктора Шварценберга, которую тотчас же сменило угрюмое лицо полицейского инспектора. И вдруг я встретился взглядом с серыми, почти белесыми глазами Карла. И будто яркая вспышка пронзила мой мозг. Я моментально вспомнил свой странный сон. А может, то был не сон? В голове моей сейчас четко, как наяву, звучали леденящие кровь вопли оборотней и громкое хлопанье ужасных крыльев. Сметенный и обессиленный я вновь откинулся на подушки и, закрыв глаза, услышал, будто издалека, встревоженный голос доктора Шварценберга. — Господа, господа, больному нужен покой. «Господа! Ну, господа же, я немедленно требую, чтобы все вышли вон!» Раздались поспешные шумные шаги, и через минуту в комнате стало тихо. «Молодой человек!» Доктор говорил почти шепотом. «Вам все еще плохо? Вы в состоянии разговаривать?» Я снова разомкнул веки. Доктор сидел на стуле у моего изголовья, и кивнул «да». «Вот и хорошо, вот и замечательно», — засуетился он, и я невольно улыбнулся, хотя боюсь, что улыбка эта напоминала скорее судорожную гримасу. «Что со мной было, господин доктор?» С трудом разлепив спекшиеся губы, еле слышно проговорил я. Но он меня услышал. Он, как ужаленный, вскочил со стула и быстро заходил по комнате. Что было, как вам сказать? Я ободрил его взглядом. Говорите все как есть, доктор, не бойтесь. Я уже достаточно хорошо себя чувствую. Он фыркнул. Хорошо вы чувствуете себя или нет, решать мне, молодой человек. Что же касается ответа на ваш вопрос, по правде говоря, я не знаю, что с вами было. На рассвете вас нашел садовник. Вы лежали на берегу пруда, весь мокрый и почти без каких-либо признаков жизни. Садовник позвал слуг, а те перенесли вас в замок и разбудили господина графа и всех нас. Губы мои невольно дрогнули, а сердце учащенно забилось, однако я ничего не сказал. Тем временем доктор взял с пола и поставил себе на колени черный кожаный саквояж и, раскрыв, начал озабоченно в нем копаться. Вдруг он поднял голову. — Скажите, вчера вечером вы жаловались на плохое самочувствие, головокружение, слабость, отсутствие аппетита. Помните? — Да. — А вы, извиняюсь, никогда не страдали подучей, потерей памяти или лунатизмом? — Быть может, не сейчас, в детстве? Я изумился. — Что вы хотите этим сказать? Доктор Шварценберг вздохнул. «Ничего, просто все косвенные симптомы и признаки говорят за то, что вы ночью в бессознательном состоянии вышли из замка и, очевидно, плутали по парку, пока не свалились в пруд. Но вот как вы из него выбрались, ума не приложу». По-моему, следовало хоть немного подпустить туману, и я простодушно спросил, «А я был одет?» «Господин доктор». Он сокрушенно поскреб свою аккуратную лысину. «В том-то и дело. На башмаках были даже завязаны шнурки». «Так значит, вы не страдаете лунатизмом, сударь?» Я пожал плечами. «Господи, что вы, конечно же, нет». Доктор покачал головой. «Не спешите с ответом, мой друг, не спешите с ответом. Понимаете, лунатизм... Или, как мы, врачи, чаще теперь говорим, сомнамбулизм — это такой недуг, что зачастую человек, страдающий им, сам не знает, что болен. Да нет же, От волнения я даже вспотел. Нет. Ну, неужели же вы полагаете, что можно прожить среди людей до 30 лет и не узнать, что ты лунатик? Доктор Шварценберг снова озабоченно покачал головой. Кто знает, в медицине известны и не такие случаи. Он вдруг пристально посмотрел мне в глаза. Скажите, а может быть, вы увидели сон? Сон? Ну да, обыкновенный сон. То есть, конечно же, не обыкновенный, а наоборот, какой-то необычный, странный сон, который подействовал на несколько ослабленный организм, ведь накануне у вас было недомогание, и мозг настолько, что заставил в сомнамбулическом, разумеется, состоянии встать с постели, одеться и выйти из замка. Сон билось в моей голове. Сон! И тут я почувствовал вдруг, что готов, более того, просто обязан поделиться, наконец, с этим славным человеком, да к тому же врачом, всем тем, что как душный ошейник, который уже день не дает мне покоя, буравит мозг и выматывает душу. Но что ему сказать? И как сказать? Как объяснить этому милому чудаку-доктору, что я... так же близко, как его сейчас, видел оборотней и ведьм, странных, страшных, сверхъестественных тварей, которых, исходя из нормальной человеческой логики, на свете просто быть не могло, потому что если бы они были, всякое существование людей на земле становилось бы бессмысленным и, в лучшем случае, жалким, низведенным до прозябания бессильной и беззащитной дичи, которую свирепый охотник-зверь бездушно и методично отстреливает по мере своей надобности в питье и пище. Как рассказать ему, наконец, о Лорелее? Лорелея, едва слышно прошептал я, и доктор Шварценберг мгновенно склонился над моей головой. Что вы сказали? И тут меня будто пронзил удар тока, а в глазах снова заребили тысячи маленьких солнц. До крови закусив губы, я изогнулся в мучительные судороги и застонал. «Что? Что вы сказали?» И вдруг боль внезапно исчезла. Более того, неожиданно я почувствовал, что тело мое начинает наливаться какой-то новой, доселе неведомой мне энергией и силой. Слепящая пелена спала с глаз так же моментально, как появилась, и уже в следующий миг я увидел над головой доктора Шварценберга лицо. Ее лицо. — Вам плохо? — воскликнул маленький доктор. — Повторите, что вы сказали. Еще один миг, и видение исчезло, а я продолжал неподвижно лежать, упиваясь сменившим боль и муку блаженством, хотя, к удивлению своему, не мог, как ни старался, вымолвить ни единого слова. Доктор озабоченно потер переносицу. — Вам плохо. — вздохнул он и снова полез в саквояж. — Да, да, да, вам действительно очень плохо. — Но ничего, не беда. Кажется, я знаю, что нужно сделать. Он порылся в саквояже и извлек оттуда на свет Божий блестящую металлическую коробочку со шприцем и какую-то маленькую сероватую ампулу. Я отчаянно замычал и замотал головой. — Лежите спокойно, — ласково проговорил толстяк. — Сейчас я сделаю вам укол, и все будет хорошо. Но мне и так хорошо, — думал я, глядя, как доктор Шварценберг аккуратно откусывает специальными щипчиками кончик ампулы, как погружает в нее иглу. Мне и так хорошо. В коридоре послышались громкие шаги. От неожиданности я резко дернулся, и шприц, выпав из протянутой руки доктора на пол, разбился вдребезги. — О, простите, — пробормотал я, с удивлением обнаружив, что ко мне внезапно вернулся дар речи. Ничего-ничего. Дверь распахнулась, и в комнату вошел инспектор. Лицо его было все таким же угрюмым и желчным. — Мы едем, Шварценберг. Вы готовы? Да-да, конечно, только вот... Он растерянно посмотрел на осколки шприца и комично всплеснул руками. — Простите, пожалуйста, доктор, — огорченно сказал я. — Это моя вина, но, честное слово, уже ничего не нужно. Я, правда, чувствую себя хорошо. — Ну и замечательно, — толстяк повеселел. — Но здесь надо убрать. — Не беспокойтесь, я распоряжусь, — донесся от двери голос графа. — Огромное вам спасибо, господин доктор. — Да не за что, ваш друг молодчина, господин граф. У него очень крепкий организм, и я от всей души надеюсь, что он скоро поправится. Он уже поправился. Хотелось воскликнуть мне, но я почему-то промолчал. Возможно, из боязни, что по такому случаю инспектор вознамерится устроить мне еще один прощальный допрос, чего я, видя его мрачную физиономию, признаться никак не хотел. Поэтому я только громко вздохнул, дескать, что ж, может и правда, когда-нибудь Бог даст, поправлюсь. И слабым голосом пожелал доктору и полицейскому счастливой дороги. Они вышли из спальни. Граф пошел проводить их до экипажа, а я лежал и блаженствовал, слушая пение птиц за окном, потому что необыкновенный прилив энергии, последовавший за недавним приступом дикой и необъяснимой боли, все продолжался. Ощущение было такое, будто через меня шли сейчас все живительные потоки солнца, света, земли, и, казалось, взмахни я только руками, как крыльями, и тотчас воспарю, словно птица, над этим прекрасным парком, этими прохладными тенистыми аллеями, и, конечно же, в первую очередь, над этим проклятым, чертовым волчьим замком со всеми его зловещими чудесами. И странное дело, даже воспоминания о кошмарном сне или не сне, не смущали и не тревожили более мою душу. Я лежал и слушал птиц и блаженствовал до тех пор, пока в комнату не вернулся господин граф. Но он вернулся и, увы, принес с собой тяжелое дыхание грешной мирской суеты. Граф искоса посмотрел на меня и хмуро спросил, — Доктор Шварценберг ничего не говорил вам? — В каком смысле, дорогой друг? — лучезарно улыбнулся я. — Вообще-то он, конечно, кое-что говорил. Однако его светлость сегодня явно не были предрасположены к шуткам. — Я имею в виду, — терпеливо продолжал граф, — не сообщал ли вам доктор ничего из ряда вон выходящего? — Да нет, — пожал я плечами. — Он только проявлял заботу о моем здоровье. Граф медленно присел на стул. Сиденье и спинка которого хранили, должно быть, еще тепло тело доктора Шварценберга. Черты лица его несколько прояснились, но лишь несколько. — Дело в том, — тихо проговорил граф, — дело в том, что нынешней ночью произошло нечто ужасное. — Но что? — Я его еще не понимал. — Что произошло нынешней ночью, ваше преосвященство? — Граф поморщился. Видимо, моя шутка показалась ему не слишком уместной. Мне, впрочем, тоже. — Что произошло? — переспросил он. — Да ровным счетом ничего, если не считать того, что ночью какой-то выродок, простите, но другое слово просто не приходит мне в голову, или же сумасшедший совершил неслыханное кощунство. — Какое? — Кощунство. От неясного предчувствия внутри у меня все похолодело. — Какое кощунство? — граф помолчал. — А вот какое. Кто-то проник в часовню, где покоилось тело бедного старика, и вбил в грудь несчастному деревянный кол. Вот тут-то у меня действительно волосы встали дыбом. Я с трудом приподнялся на подушках и, срывающимся от волнения на фальцет голосом, еле слышно проговорил: «Какой ужас! И что же?» Граф невесело усмехнулся. «Ничего особенного, за исключением одной единственной мелочи. Господин инспектор считает, что это сделали вы».